Глава 20. Спешить в таком вопросе точно не стоило, да и Денебери никуда меня не торопил, понимая серьезность момента. Меня же смущали две вещи. Первая — потеря класса «Темный целитель», второе — благословение Ануба. Я, как, наверное, и все медики, верил в Бога, но не особо рьяно. В церковь не ходил, молитвы не читал. В моем понимании Бог находился где-то за гранью понимания человеческого мозга. Он, как мне казалось, с интересом наблюдает за тем, как мы сначала создаем себе проблемы, а потом мужественно их решаем. Ну а когда я подружился с однокурсником, прибывшим на учебу из Индии, и познакомился с понятием кармы и реинкарнации, моя картина мира сложилась. Почему-то я был уверен, что мы живем тысячи жизней, меняя тела и, возможно, даже планеты, и все, что с нами случается, это карма. Обокрали, значит, сам в прошлой жизни оставил кого-то без гроша. Девушка изменила, значит, сам разбил кому-то сердце. Ослеп, значит, сам лишил кого-то зрения или закрывал глаза на чужое несчастье. Я осознавал, что могу заблуждаться, и этого ничего нет. А Вселенная возникла из ничего или какой-то точки, которая волшебным образом взорвалась, но мне было плевать. Я никому ничего не навязывал и просто старался жить по совести. Поступать так, как хотел бы, чтобы поступали со мной. Не создавать окружающим проблемы и помогать. Единственное, что я не принял, это смерть моих родителей и сестер. Неужели в одной из прошлых жизней я так сильно согрешил, что Бог лишил меня семьи в этой? Умом я понимал, что, скорее всего, все дело в карме, но сердце... Сердце не желало мириться. Да и потом, если бы в тот вечер в больнице оказался хирург. Я прикрыл глаза, стараясь успокоиться и избавиться от так не вовремя нахлынувших мыслей. В любом случае, мои текущие отношения с Богом, а точнее их отсутствие, меня более чем устраивали. В том, что Он есть, я не сомневался, но у Него своя жизнь, а у меня своя. И тем подозрительнее выглядело предложение Денебери. Идти жрецом к богу смерти? Ну такое себе. В том, что Ануб напрямую относится к смерти, было очевидно. Во-первых, в Древнем Египте, насколько я помню, бога смерти звали Анубисом. Во-вторых, Денебери не стал бы служить какой-нибудь мелкой сошке. Так или иначе, прежде чем соглашаться или отказываться, следовало внимательно изучить описание класса. «Темный жрец». Последователь одного из полубогов темного пантеона. Получает 1% от силы своего покровителя. Искусен в магии смерти и в ближнем бою. Может носить любой доспех и пользоваться любым дробящим оружием. Темный жрец мановением руки может поднять армию мертвецов и одним щелчком пальцев снять с вражеской армии все благословения. Из темных жрецов получаются лучшие некроманты. И одаренный, вступивший на этот путь, знает, что смерть — это не конец. Уже привычно задержав взгляд на описание класса, я почувствовал раскатившуюся по телу слабость и увидел дополнительную информацию. Магия смерти — плюс 100%. Некромантия — плюс 100%. Химерология — плюс 20%. Проклятие — плюс 20%. Служитель смерти. После смерти темный жрец может попытаться захватить тело и разум ближайшего одаренного или с вероятностью в 50% стать разумным личем. Верховный жрец. Каждый храм дает плюс 1 к мудрости и выносливости. Божественная длань. Только мастер ближнего боя может стать темным жрецом. Любое дробящее оружие. Дар смерти скрыто. Да уж, с таким классом один путь, в темные властелины. А уж бонусы от способностей Верховный Жрец и вовсе какие-то нереальные. Если от каждого храма получать бонус к мудрости и выносливости, это шимба какая-то. Я еще не до конца разобрался с этими характеристиками, но интуитивно понятно, что телосложение дает здоровье и укрепляет тело, а мудрость – больше маны и заклинаний. Вот только тут же возникает вопрос, если Денебери был так крут, то почему слег от одной стрелы? «Во-первых, у меня не было ни одного храма», — мрачно отозвался некромант. Если бы Ковин узнал об этом, то все, над чем я работал всю свою жизнь, накрылось бы медным тазом. Не знаю, из-за чего начался разлад между Ковином шаманов и некромантами, но это однозначно полезная информация. Выходит, в стане псов не все так радужно. И судя по тому, что я увидел в воспоминаниях Денебери, некроманты явно не смирились со своим положением. Возможно, с их помощью получится внести смуту в ряды пёсеголовых. Но не окажутся ли некроманты более страшными противниками, чем шаманы? «Во-вторых», — продолжил некромант, проигнорировав мои мысли про противостояние шаманов и некромантов, «я не был полноценным жрецом. Скорее, младшим партнером. Из-за этого, как ты говоришь, бонусов было меньше, зато свободы воли больше». Наверняка Денебери знал, на что идет, и этот класс более чем ему подходил, но для меня был неприемлем. Я готов мириться с магией смерти, но только если у меня будет доступ к магии жизни. Возможно, сейчас я делаю большую ошибку, выбирая мультика вместо узкой специализации. Но моя интуиция подсказывает, что я прав. В перспективе темный целитель приятней, выгодней и комфортней для меня, нежели темный жрец. «Жаль», — вздохнул Денебери, — «но я понимаю твой выбор и не осуждаю тебя, вот только...» Я с интересом посмотрел на некроманта, гадая про себя, что такого он может мне предложить, чтобы повлиять на мой выбор. «Хотя...» «Лучше потом», — внезапно передумал некромант. «Иначе не достоишь до положенного времени». А вот сейчас Денебери сумел меня заинтриговать. Я впился в него требовательным взглядом, но некромант, ничтоже сумнявшись, продолжил восстанавливать хронологию произошедших со мной событий, да еще и обильно сдабривая их своими комментариями. «Про подслушанный тобой разговор даже упоминать не буду. Тут и скелету понятно, что местные тебе не доверяют и будут раз за разом тебя проверять». Я вспомнил внимательный взгляд Аши и чуть было не поморщился. «Да-да, некромант прекрасно понял, о чем я подумал. Каким бы честолюбивым вояк и ни был трибун, он бы не пошел на гвардейцев, если бы ты не согласился. Одно дело нападать на псов со спины, другое — в лоб». Не удержавшись, я скрипнул зубами. «Александр, некромант строго посмотрел на меня. Я вижу, что в глубине души ты Ксуров идеалист. Вот только чем раньше ты поймешь, что никому не сдался в этом мире, тем тебе будет проще». А вот сейчас я был с Денебери не согласен. Да взять ту же самую бригаду со скорой. Да их тошнило от работы. Да они с отвращением заполняли все спущенные сверху бумажки. Но ведь работали, ездили и спасали людей. «Ой, да как скажешь», — отмахнулся Денебери. «Кто я такой, чтобы мешать тебе набивать шишки? В любом случае, не доверяй никому. Даже Дану?» «Живчику?» — Денебери скривился. «Впрочем, если ты не понимаешь значение слова «никому», кто я такой, чтобы не давать тебе получать печальный, но ценный опыт?» «Да-да-да, некромант еще только начал, но меня уже утомила эта его шарманка под названием «Кто я такой?» «Идем дальше», — нахмурился Денебери. «Зал героев. Ты, скорее всего, не понял, что там произошло. Да куда уж мне. Хотя стоило мне вспомнить тот день и ту статую, как мое сердце забилось быстрее. Очень уж похоже оказались ощущения цифровой волны, идущей из-под печати смерти, и то состояние потока». «Да», — подтвердил Денебери, — «очень похоже. Насколько я знаю, раньше все миры были связаны не только порталами, но и сетью. Полумагическая, полутехническая сущность, которая контролировала жизни миллиардов разумных. Та самая сеть древних?» «Она самая», — кивнул некромант. «Выбрать класс, посмотреть свои характеристики, получить сообщение от товарища из другого мира, выставить на аукцион артефакт и тут же его продать. Сеть являлась неотъемлемой частью жизни порога». На ум тут же пришли новости про китайскую систему социального рейтинга. Да уж, в который раз я убеждаюсь, что все новое — это хорошо забытое старое. «База с техниками и знаниями сотен миров», — продолжил тем временем некромант. не могла не привлечь внимания, что и повлекло за собой ту войну. Это, конечно, очень интересно, но какая мне разница, что произошло тысячелетия назад? «Знал бы ты», — расхохотался Денебери, — «насколько ты ошибаешься. Впрочем, пойдем по порядку». «По порядку? Да я только за». «Итак, после зала героев, где ты и получил грани, тебя доставили на заставу». «Через портал, насколько я помню». «Не было никакого портала», — Денебери покачал головой. «Трибун со своими воинами был, портальный амулет был, а портала не было». «Не понял». «Чего непонятного?» – буркнул некромант. «Этот лес, около которого стоит застава, представляет собой чашу, расположенную около гор. Причем, сколько мы ни пытались проложить путь на запад или восток, ничего не выходит. Какая-то древняя магия не пускает, только на юг, только через вашу заставу». «Зубы дракона» – в голове всплыло название окружающих цитадель скал. «Скорее всего». Недовольно согласился Денебери. «Слишком уж удачно находится северная застава и расположенное за ней село Лютики. Они, как затычка в бутылочном горлышке, надежно стоят на нашем пути». Честно говоря, мне такое расположение показалось странным. Вот ни в жизнь не поверю, что все это случайность. Неужели снова придумки древних? «Сомневаюсь», — некромант покачал головой. «Ставлю любую грань своего таланта на то, что это кто-то из ваших магов решил устроить полигон». Сначала слова Денебери показались мне нелепицей, но чем больше я про это думал, тем сильнее понимал, некромант прав. «Те же самые Гарт и Герман», — продолжил тем временем Денебери. «Первый тщательно скрывает свою силу и с легкостью забрасывает в мой мир своего разведчика, переигрывая даже меня. Второй сначала нанимает местного воина подслушать за тобой в лазарете, затем убивает его в межмирье». «Стоп, как там звали того воина, заколотого со спины? Зойка? А ведь действительно, это он лежал со мной в лазарете и храпел так, словно едущий в плацкарте дембель». «Не знаю, куда ты влез, Александр», — некромант строго на меня посмотрел, «но я на твоем месте был бы чрезвычайно осторожен. Слишком много сильных игроков оставили свой след в никому не нужной заставе. Аш, которого Денебери называет трибуном, Гард, который, как я понял, отстаивает интересы налоговой службы цитадели, Герман, который работает неизвестно на кого. И это Денебери называет много? Ольгин Торсун», — мрачно подсказал некромант. «Живчик небывалой силы, который своей аурой чуть не сжег печать. Неизвестный маг смерти, про которого все говорят с придыханием. Дворяне, набранные в спецотряд. Вик». Насчет мастера Торсуна и Самдита Набре VII я был согласен. Какое дело крутейшим магам Академии до обычного форточника, пусть даже мультика? Да и с дворянами было все ясно, но... При чем здесь Вик? «Действительно», — саркастично скривился некромант. «При чем здесь мастер копья, от которого за версту несет монастырскими техниками духа? Знаешь, Александр, я всю жизнь считал рассказы про сеть выдумкой неудачников, не способных прикоснуться к струнам истинного искусства. Но сейчас... Сейчас я начинаю думать, что она действительно существует». А вот здесь я некроманта понимал более чем хорошо. Только Хлад помогал мне вести себя, как ни в чем не бывало, своевременно гася периодически накатывающие на меня эмоции. Ох, не случайно Ковен запланировал вторжение в конце следующего месяца. Что-что? Какое еще вторжение? Честно говоря, со всеми этими мысленными разговорами с некромантом я отвлекся от состояния своего тела. И это было хорошо, поскольку если бы не Денебери, вряд ли бы я достоял до конца. Вот только... От его слов о вторжении по спине пробежала струйка ледяного пота. «Пелена?» «Некромантов не допускают до тайн Ковена», — усмехнулся Денебери. «Но по моей информации, главы Ковена договорились с ксурами о полноценном вторжении на порог. И это не один и не два легиона. Это десятки легионов. Тысячи рабов с миров колоний, чья кровь откроет порталы». Некромант говорил так, будто он поддерживал планируемый ужас. «Это будет весело», — усмехнулся Деннебери. «Много битв, много качественного материала, эманации смерти, в конце концов. А ну б мне в свидетели, я жду это вторжение больше, чем свой день рождения». Но в моих глазах образ некроманта треснул и раскололся на тысячи осколков. Как можно говорить одновременно о чести и о гигантской войне, которая унесет жизни десятков, а то и сотен тысяч людей? «Мне нет дела до жизни простых людишек и псов», — с брезгливостью ответил некромант. «Это ты отягощен навязанной тебе моралью? Что до меня, все кристально прозрачно и понятно». «Конечно, честь для такого, как ты, удобные слова, чтобы прикрыть свои злодеяния». «Какой ты еще мальчик», — с сожалением протянул некромант. «Я никогда не опущусь до насилия над женщинами и детьми. Не ударю в спину равному и не предам интересов своего рода. Вот что такое честь для меня. То самое перепутье, на котором ты раз за раз оказываешься, это и есть мерило чести». Я едва удержался от того, чтобы покачать головой. Слишком сильно разнились понятия чести у меня и у некроманта. «Тебе кажется», — хмыкнул Деннебери. «Впрочем, продолжим». Несмотря на договоренность глав Ковина с ксурами, несколько родов решили урвать самый сладкий кусок первыми. Они не будут дожидаться парада планеты, ударят в ближайшую пелену. Туман слишком скоротечен, а вот пелена — совсем другое дело. «Нужно срочно предупредить Аша». «Предупреди», — охотно согласился некромант. «И не забудь предупредить про гнев Охраниса. После того, как трибун снял с его щенка браслет Некроса, я бы утроил бдительность». «Стоп. Насколько я помню, Деннебери совсем недавно говорил, что этот артефакт невозможно увидеть и почувствовать, если он не активирован». «Так и есть», — довольно усмехнулся некромант. «Но вот незадача. На заставе есть один сопляк, от которого так и тянет то самой смертью, то энергией Некроса. Грань. Я с трудом удержался от того, чтобы схватиться за плечо. Твою ж, неужели Деннебери специально попросил меня активировать именно эту грань?» «Конечно». Некромант посмотрел на меня, как на несмышленыша. «Или ты хочешь, чтобы высланные за браслетом некроса псы искали тебя до самой пелены, а то и вторжения? Да и потом ты им интересен не меньше, чем артефакт». «Но зачем?» Моя голова была готова взорваться от обрушившейся на меня информации. «Инициация», — как нечто само собой разумеющееся, — ответил Деннебери. «Трибун пытался инициировать тебя боем, но не смог. Ты должен быть один. Мы, Деннебери, никогда не прятались за чужими спинами». «И сколько псов пошлют по мою душу? Десяток, два?» «Я бы ставил на центурию», — задумался некромант. «Я успел отследить ауру их мага. Младший мистик. Сильный, но слишком завистливый. Не помню его имени, но помню его самого. Набивался ко мне в ученики. Вряд ли охранец даст ему больше центурии. Возможно, и вовсе казнит, не став его даже слушать». «Интересно, центурия это сколько?» «От 40 до 80 воинов», — огорошил меня Деннебери. «Все зависит от того, чей отряд за тобой пошлют. Ты им интересен не меньше, чем артефакт, поэтому, думаю, охранец расщедрится на ветеранов. Их меньше, но они опытней». А вот тут я не выдержал и почувствовал, как у меня начали трястись ноги. В голове тут же мелькнула мысль о бездарно потраченных сутках и невыполненной аскезе. «Все нормально», — невозмутимый голос Деннебери отрезвил меня лучше ушата ледяной воды. «Энергия добралась до нижних каналов. Сейчас будет трясти, ты, главное, не упади». Легко сказать «не упади». Ноги тряслись так, будто я только что пробежал марафон. «Ах да», — голос Деннебери так и сочился патокой. «Я совсем забыл про кадетский корпус, где с завтрашнего дня с тебя будут спускать по 3 шкуры. Что может быть лучше общества дворян, не правда ли?» Я скрипнул зубами, но промолчал. Некромант бил по всем моим уязвимым местам, за которые я переживал больше всего. «Боюсь подумать, что произойдет, когда они узнают, что Александр Ямец Деннебери знает всего 3 первоуровневых заклинания. Ох, и непросто тебе придется». Денебери довольно хохотнул. «С одной стороны дворяне, с другой подозревающие тебя в шпионаже воины, с третьей отправленная по твою душу центурия псов-ветеранов. Про наступающую пелену и вторжение и вовсе молчу. Представь, что станет с лютиками, когда легионы сомнут вашу заставу». Кажется, этот разговор доставлял некроманту извращенное удовольствие. «Они сомнут», — было видно, что он ничуть не сомневается в своих словах. «А потом примутся за другие деревушки и села цитадели. И ты на своем текущем уровне ничего не сможешь им противопоставить, даже если дойдешь до конца продвинутого курса. Как бы я ни хотел это признавать, но некромант был прав. Касание госпожи, костяной шип, щит мертвых. Вряд ли с этим набором я смогу дать отпор легионам песеголовых. Все еще не хочешь стать темным жрецом?» Невзначай бросил Денебери, и до меня дошло, ради чего был весь этот спектакль. «Нет, нет и еще раз нет». «Что ж», — вкрадчиво протянул некромант, «раз тебе плевать на жизни местных людишек, что я, к слову, только поддерживаю, что скажешь насчет жизни своих родителей и сестер?» От шага вперед и удара по призрачной фигуре меня удержало только понимание того, что до конца аскеза осталось всего несколько часов. «И это не шутка», — Денебери посмотрел мне прямо в глаза. «Ануб не всемогуч, но кое-что он может сделать». Некромант взмахнул рукой, и передо мной появились призрачные фигуры моих родителей и сестер. «На что ты готов пойти, чтобы вернуть своих родных, Александр? Или...» Денебери растянул губы в хищной улыбке, отчего его щека, рассеченная моим скальпелем, разошлась, явив белоснежные зубы. «Лучше сказать, темный жрец Ануба».